Кроме того, я очень любил читать и зачитывался книгами Фенимора Купера, Майн Рида, Луи Бессонара и тому подобной литературой. Так что на что мне была эта музыка? Но делать нечего, да и сопротивление было бессмысленным. Мне купили небольшую подержанную виолончель половинного размера. Новый инструмент стоил слишком дорого. Футляра тоже не было. И мама сама сшила чехол из двух кусков плотной черной ткани. Завернутый в чехол виолончель я снаружи скреплял ремнями, которым была приделана ручка. Без настоящего твердого футляра инструмент постоянно расстраивался.